Глава 18. На улице стемнело. Дождь прекратился, но туман не спал. В воздухе ощутимо веяло сыростью. Карпачев снял машину с сигнализацией и протянул мне ключи. — Геннадий Матвеевич, я на Тойоте никогда не ездил, — предостерегающе заметил я. — Все на свете когда-нибудь случается впервые, — философски изрек он. Ты, главное, не волнуйся. Мы сели в машину. Старик разместился на заднем сиденье, Карпачев рядом со мной. Я включил зажигание и завел мотор. Панченко выскочил из будки и открыл ворота, при этом старательно отводя от меня глаза. Я отпустил сцепление и нажал на газ. Машина медленно покатилась вперед. Вырулив на улицу, я переключился на третью передачу. «Быстрее я не поеду», — извиняясь, произнес я. «Видимость плохая, да и техника незнакомая. От тебя этого никто и не требует», — дружелюбно откликнулся Карпачев. «Едь как можешь. Главное, довези». Он обернулся к старику. «Может, все-таки вернемся?» «Нет», — прохрипел тот. «Я должен быть там». «Меня туда что-то зовет!» Когда мы подъехали к Голосовому оврагу, над ним снова клубился зеленоватый туман. Вокруг стояла гнетущая тишина. Меня охватило предчувствие недоброго. Мы вышли из машины и подошли к склону. Внезапно старик скорчился, обхватил голову руками, упал на колени, мучительно застонал и затрясся в каких-то безумных судорогах. Мы со страхом смотрели на него. «Что с тобой?» — обеспокоенно крикнул Карпачев. «М-м-м-м», — продолжал стонать старик. «М-м-м-м, я слышу голос. Он зовет меня к себе. Я должен идти». Он поднялся на ноги и, пошатываясь, сделал несколько шагов вперед. Карпачев бросился за ним и преградил ему путь. «Нет, нет, не ходи туда!» Старик решительно отстранился. «Отстань!» Но Карпачев был преисполнен решимости противостоять намерениям деда. Он снова стал перед ним. «Не мешай!» — истошно крикнул старик. «Я должен идти!» Его вопль грохотом отозвался в моих ушах. В его глазах вспыхнуло какое-то дикое безумие. Карпачев продолжал удерживать старика. Он схватил его за плечи и не давал продвинуться вперед. Вдруг старик замер. Его лоб нахмурился, рот приоткрылся. Он словно к чему-то прислушивался. Глядя на него, я тоже весь обратился вслух, но в моих ушах по-прежнему господствовала тишина. Старик посмотрел на Карпачева и негромко произнес. «Мне сказали, чтобы я взял тебя с собой». Карпачев отшатнулся. В глазах старика снова появился безумный блеск. «Ты должен пойти со мной», — внушающе отчеканил он и повторил эту фразу еще несколько раз. Карпачев обмяк. Старик положил ему руку на плечо и заговорил так, словно читал проповедь. «Нам нечего бояться. Нас ждет только хорошее. Мы должны без тени сомнения отвергнуть от себя этот суетный мир, возвыситься над его приманками, сбросить с себя пороки рода людского и обрести свободу. Этот мир не дает свободы. Мы все его рабы. Мы всего-навсего игрушки в руках слепой и безжалостной необходимости». Старик высвободил руки, широко раскинул их в стороны и восторженно прокричал. «Нас ждет свет! Нас ждет грядущее!» У меня по спине даже поползли мурашки. Я с боязливым изумлением наблюдал за ним. В этом человеке явно жил какой-то гипнотический дар, способный подчинить чужую волю. Сила его темперамента пробуждала самые потаенные уголки подсознания и заставляла их проявлять себя с неукротимым неистовством. Мои ноги как-то сами по себе, вопреки моему желанию, сделали два шага вперед. Мне пришлось изрядно поднапрячься, чтобы вырваться из лап, ухватившей меня дьявольской силы. Я снова отступил назад. Карпычев стоял, не шелохнувшись. Его глаза отрешенно смотрели куда-то вдаль. Он был словно парализован фанатизмом старика. Тот взял его за руку и проговорил: «Пойдем со мной». Карпычев покорно последовал за ним. «Геннадий Матвеевич!» — предостерегающе крикнул я. Старик обернулся и зыркнул на меня так, что меня словно шарахнуло током. «Женя!» — глухо, с напряжением, словно с кем-то борясь, выдавил из себя известный актер. «Позаботься о Радике!» Они стали спускаться вниз. Я стоял и зачарованно наблюдал, как две темные фигуры постепенно растворяются в расстилавшемся по дну оврага тумане. Прошло около часа. Карпычев со стариком не возвращались. Туман во овраге перестал клубиться и принял свой естественный бледноватый оттенок. Я ходил по краю склона и жадно прислушивался к доносившимся до меня звукам, пытаясь различить в них шум приближающихся шагов. «Геннадий Матвеевич! Геннадий Матвеевич!» — громко звал я. Но ответом мне было только эхо. Хлынул ливень. Мне пришлось спрятаться в машине. Ненастье бушевало долго. Когда дождь наконец утих, я вылез наружу и продолжил поиски. Я шел по периметру склона, не переставая выкрикивать имя отчества известного артиста, но он по-прежнему не отзывался. В моей голове, словно испуганные летучие мыши, затрепыхали разные нехорошие предположения. Сделав по склону полный круг, я решил спуститься вниз. Боже, как это было страшно! Все вокруг представлялось мне угрожающим. Я весь покрылся потом. Дыхание стало прерывистым, колени дрожали, все тело било зноб. Мое состояние приближалось к истерике. Я уже не просто кричал, я буквально вопил: «Геннадий Матвеевич! Геннадий Матвеевич!» Но до моих ушей доносился только стук собственного сердца. Пройдя по дну оврага от начала и до конца, я так никого и не встретил. Измученный, растрепанный, вымокший до нитки, обмазанный грязью с головы до ног, я снова вышел к яблоневым садам. Карпычевская «Тойота» продолжала стоять на своем месте. На горизонте тем временем забрежили первые лучи солнца. Немного отдохнув и дождавшись, пока посветлеет, я снова спустился в Голосов овраг. Я облазил его вдоль и поперек, осмотрел каждое деревце, каждый куст, каждую травинку, стремясь обнаружить хоть какой-нибудь след. Но все мои усилия оказались напрасны. Я опять вернулся к машине. Присев рядом с ней, я обхватил руками подогнутые колени и стал думать, что делать дальше. А может, Карпычев со своим дедом на самом деле никуда не исчезали? Может, они дошли до другого края оврага, поднялись наверх и, чтобы не возвращаться, направились пешком, примехонько домой, и уже давным-давно сладко посапывают в своих постелях? Ободренный этой идеей, я прыгнул в машину. Едва въехав в ворота, я опустил стекло и спросил заспанного Панченко: — Карпычев с дедом вернулись? — Нет, — позевывая, ответил он. — А чё это ты один? Мое сердце словно рухнуло вниз. Я поставил машину на место, заглушил мотор и, не пускаясь со своим напарником ни в какие объяснения, прошел в дом. В доме царила мертвая тишина. Было не похоже, чтобы здесь беспокоились о долгом отсутствии хозяина. Я поднялся в свою комнату, скинул с себя грязную и насквозь промокшую одежду, прилег на кровать, чтобы собраться с мыслями, и даже не заметил, как меня сморил сон.